Фуше тихонько вышел, как тень, прошмыгнул между ординарцами и незаметно исчез. «Господин Бригот!» — смело и громко обратилась Екатерина к одному из адъютантов. «Будьте так любезны, спросите императора, могу я уйти или должна подождать, пока он позовет меня?» «Император желает кое о чем спросить вас, герцогиня!» Вдруг услышала она за своей спиной голос Наполеона. «Я к вашим услугам, ваше величество!» — ответила Екатерина, задрожав с ног до головы. Наполеон стал спокойным, и это не предвещало ничего хорошего. Савари следовал за ним. «Что, если император велел ускорить казнь, и граф не успеет убежать?» Эта мысль мучила Екатерину Лефевр. «На этот раз, надеюсь, вы хорошо поняли мое желание», — обратился Наполеон к Савари резким тоном. «Постарайтесь быть более ловким, чем всегда». «Ваше Величество, саперы уже роют яму в лесу!» Низко кланяясь, ответил герцог Ровиго. «Через 3 часа, еще до восхода солнца, виновный будет лежать в этой яме, и на земле не останется от него и следа!» Министр полиции попятился к дверям, с гордым видом, довольный, что уразумел инструкции императора. Он ждал, что получит награду, когда сообщит его величеству, что дело окончено. «Теперь мы наедине», — сухо проговорил Наполеон, смотря на Екатерину суровым взглядом. «Впрочем, мы будем сейчас втроем. Позовите сюда герцогиню Монтебелло», — обратился он к адъютанту, — «и затем оставьте нас». Статсдама пришла трепещущая, закрыв руками заплаканное лицо. Наполеон приступил к допросу. Он старался сбить с толку и Екатерину, и Монтебелло, и заставить их таким образом проговориться. Он был убежден, что обе женщины кое-что знают, что статсдама ввела Нейперга во дворец. Ему было известно, что Екатерина была хорошо знакома с графом. Во время пребывания во Франции Нейперг часто посещал Лефевра. Ходили слухи, что между ним и Екатериной Лефевр существует любовная интрига. Наполеон не сомневался, что граф нарочно распространял эти слухи, чтобы лучше скрыть истинное положение вещей. Пронизывая острым взглядом испуганных женщин, император потребовал, чтобы они говорили всю правду, не скрывая ничего, как бы ужасно ни была для него эта правда. Он боялся услышать об измене жены и вместе с тем искал доказательства этой измены, предпочитая самую жестокую уверенность постоянному сомнению. Он принимал 1000 самых разнообразных решений и с отчаянием приходил к заключению, что его жизнь разбита, надежды неисполнимы, и все планы на будущее рухнули. Мария Луиза вернется к отцу. Новая война восстановит против него всех монархов Европы, да и французы отвернутся от него. Но ужаснее всего было сознание, что Мария Луиза отдалась другому, сильной. Могущественный человек чувствовал себя маленьким и слабым при мысли, что его жена могла изменить им. Он будет вынужден оттолкнуть ее, жить вдали от нее, отказаться навсегда от ее ласк. Наполеон сознавал, что не может жить без Марии Луизы. На что ему была нужна слава? Все победы, завоеванные территории. Он раздавал их братьям и своим маршалам. Ему ничего не нужно было на земле, кроме Луизы. Поэтому он с таким напряженным беспокойством задавал вопросы своим собеседницам. В их власти было прекратить его муки. Он следил за каждым движением их лиц, старался проникнуть в самую глубину их сердец.